Краешком глаза он заметил, как на нижнем рее замигали сигнальные огни. Это Веллери отдавал распоряжение конвою. «Вы правы, старпом», — прошептал Веллери. В ослепительном сиянии бескровное, бесплотное лицо его, обтянутое одной кожей, едва ли походило на лицо живого человека. Казалось, то была мертвая голова, одухотворенная лишь блеском запавших глаз и внезапной дрожью век, когда, разрывая тишину, словно удар бича, хлестнул залп второй башни. «Должно быть правы», — проговорил он медленно. «Все суда конвоя освещены с севера, и логично предположить, что атака будет произведена со стороны темной части горизонта». Он внезапно умолк, увидев в милях в двух южнее Улисса огромные светлые шары разрывов. «Вы таки оказались правы», — проговорил он негромко. «Пожаловали незваные гости». Едва не задевая друг друга крыльями, самолеты летели с юга. Они двигались тремя волнами, по 3-4 машины в каждой. Шли на высоте около 1500 метров, и в тот момент, когда начали рваться выпущенные крейсером снаряды, клюнув носом, машины уже теряли высоту, ложась на боевой курс. Перейдя в пике, торпедоносцы стали рассредоточиваться, как бы выбирая индивидуальные цели. Но это была только уловка. Несколько секунд спустя стало ясно, что объектом нападения являются лишь два корабля – «Стерлинг» и «Улисс». Даже идеальнейшая цель – подбитый транспорт и эскадренный миноносец «Сирус», подошедший к нему, не привлекла внимания атакующих. Видно, торпедоносцы получили особый на то приказ. Вторая башня дала еще один залп осветительными снарядами с взрывателями, установленными на минимальную дистанцию. Потом орудия перезарядили осколочными. К этому времени открыли интенсивный заградительный огонь пушки всех судов конвоя. Торпедоносцам тип самолетов было трудно определить, но, похоже, то были «Хейнкели». Теперь приходилось пробиваться сквозь плотную завесу смертоносных стальных осколков. Элемент внезапности был потерян. Выпустив осветительные снаряды, «Улисс» выиграл 20 драгоценных секунд. Разомкнутым строем, чтобы рассредоточить огонь зенитных средств, к крейсеру устремились 5 самолетов. Они снижались, ложась на курс торпедной атаки. Неожиданно один из самолетов, летевших едва не касаясь волн, запоздав на какую-то долю секунды выровняться, задел вспенившийся гребень, отскочил, а потом пошел прыгать с волны на волну. Машины летели перпендикулярно движению волн и исчез в пучине. То ли пилот неверно рассчитал дистанцию, то ли снежным зарядом залепило ветрозащитное стекло, фонарь. Сказать трудно. Секунду спустя летевшая в центре порядка головная машина, мгновенно охваченная пламенем, развалилась на куски. Снаряд ударил в зарядное отделение торпеды. Третий самолет, приближавшийся с запада, резко отвалил влево, чтобы увернуться от сыпавшихся градом осколков, поэтому сброшенная им торпеда не причинила кораблю никакого вреда. Промчавшись в кабельтове от кормы «Улисса», смертоносная «Сигара» ушла в открытое море. Оставшиеся два торпедоносца, бросаясь из стороны в сторону, дабы избежать попадания, с самоубийственной храбростью ринулись в атаку. Прошло 2 секунды, 3, 4, а они все приближались, летя сквозь пелену снега и плотного огня, словно заколдованный. Попасть в подлетающий вплотную самолет теоретически проще простого. В действительности же происходит иное. Почти полная неуязвимость торпедоносцев на всех театрах военных действий, будь то Арктика, Средиземное море или Тихий океан, высокий процент успешных атак, несмотря на почти сплошную стену огня, постоянно ставили в тупик экспертов. Напряженность, взвинченность до предела, страх – вот что, самое малое, было тому причиной. Ведь если атакует торпедоносец, то или ты его, или он тебя. Третьего не дано. Ничто так не действует на психику, за исключением, конечно, чайка-крылого юнкерса, пикирующего почти отвесно, как зрелище приближающегося торпедоносца, наблюдаемого в прицел, когда он растет у тебя на глазах, и ты знаешь, что жить тебе осталось каких-то 5 секунд. А из-за сильной бортовой качки крейсера добиться точности зенитного огня было немыслимо. Два последних самолета летели крыло к крылу. Тот, что находился под более острым курсовым углом, сбросив торпеду меньше, чем в 200 метрах от корабля, круто взмыл вверх и, поливая надстройки крейсера градом пули снарядов, отвалил вправо. Торпеда, косо ударившись о воду, срикошетировала, подпрыгнула высоко в воздух, затем, врезавшись носом в крупную волну, ушла вглубь, пройдя под днищем крейсера. Несколькими секундами раньше неудачную атаку провел последний торпедоносец. Летя всего в 3 метрах от поверхности воды, он вплотную приблизился к крейсеру, не выпустив торпеды и ни на дюйм не увеличивая высоту. Видны уже кресты на плоскостях, до крейсера не больше 100 метров. В последнюю секунду пилот отчаянным усилием попытался набрать высоту, но спусковой механизм, видно, заело. Виною тому была не то какая-то механическая неполадка, не то обледенение. Очевидно, пилот намеревался сбросить торпеду в самую последнюю минуту, рассчитывая, что мгновенное уменьшение веса поможет машине круто взмыть вверх. Нос торпедоносца с размаху врезался в переднюю трубу крейсера, а правое крыло, ударившись о треногу мачты, отлетело словно картонное. Взвелось ослепительное пламя, но ни дыма, ни взрыва не было. Мгновение спустя смятый, изувеченный самолет, из боевой машины, превратившийся в пылающее распятие, с шипением упал в море в десятки метров от корабля. Едва над ним сомкнулась вода, раздался страшной силой подводный взрыв. Оглушительный удар, похожий на удар гигантского молота, поваливший крейсер на правый борт, сбил с ног людей и вывел из строя систему освещения левого борта. Старший офицер Улисса, едва не задохнувшийся от газов кардита, оглушенный разрывами авиационных снарядов, вонзавшихся в палубу мостика на расстоянии вытянутой руки, с мучительным трудом поднялся на ноги и встряхнул головой. Но не ударной волной швырнуло его на палубу. Он сам успел упасть навзничь какими-нибудь 5 секундами раньше, завидев, что, изрыгая пламя, пушки другого торпедоносца в упор бьют по мостику. Первая мысль Тернера была о Вэлли. Он увидел его лежащим у Нактоуза. Командир корабля лежал на боку, как-то странно скрючившись. Во рту у Тернера пересохло. Внезапно похолодев, он поспешно нагнулся над Вэлери и осторожным движением повернул его на спину. Вэлери лежал неподвижно, не подавая признаков жизни. Ни следов крови, ни зияющей раны видно не было. Слава Богу! Стянув с руки перчатку, Тернер сунул ладонь под полы канатки и тужурки. Ему показалось, что он ощутил слабое, едва заметное биение сердца. Он осторожно приподнял голову командира, лежавшую на обледеневшей палубе, и взглянул вверх. Рядом стоял капковый мальчик. «Вызовите Брукса, штурман», — нетерпеливо проговорил старший офицер. «Немедленно!» Капковый мальчик нетвердой походкой двинулся к телефону. Матрос-телефонист, навалившись на дверцу, сжимал в руке трубку. «Лазарет, живо!» — приказал штурман. «Пусть начальник медслужбы...» Он внезапно замолк, сообразив, что матрос еще не успел опомниться, чтобы понять, чего от него требуют. «Ну-ка, дай мне аппарат». Нетерпеливо протянув руку, Карпентер схватил головной телефон и оцепенел. Матрос начал сползать, волоча безжизненные руки, и рухнул на палубу. Отворив дверцу, Карпентер широко раскрытыми глазами глядел на убитого, лежавшего у его ног. Между лопаток у комендора зияла дыра величиной с кулак. Убитый лежал возле акустической рубки, которая, как сейчас заметил капковый мальчик, была насквозь изрешечена пулями и пушечными снарядами. Штурман похолодел. Выходит, аппаратура выведена из строя. Крейсер лишен последнего средства защиты от подводных лодок. В следующее мгновение Карпентер с ужасом подумал о том, что в рубке верно находился акустик. Блуждающий взгляд его остановился на Крайслере, поднимавшемся на ноги у пульта управления торпедной стрельбой. Тот тоже впился невидящим взором в акустическую рубку. Не успел штурман и слова сказать, как сигнальщик бросился вперед и в отчаянии начал колотить по заклинившейся двери рубки. штурману показалось, будто ему слышны рыдания. И тут он вспомнил. Фамилия Акустика тоже была Крайслер. С тяжелым сердцем Капковый мальчик снова взялся за трубку.